При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Как уже было сказано прежде, апостол Павел находится в заточении в Риме. Обстоятельства того времени были ужасные. В Риме возникло гонение на христиан, якобы виновных в том, что они подожгли Рим. Римский историк Тацит свидетельствует о том, что весь город после сожжения представлял арену неописуемого смятения. Поэтому мщение за мнимое произведение пожара искало всюду жертв. Где и при каких обстоятельствах был снова арестован апостол, остается тайной. Находясь в заточении, он чувствует приближение своей смерти. 2 Тимофею 4:6. Все окружающие смотрят на него, как на злодея. 2 Тимофею 2:9. И вот в эти времена, времена тяжкие, прозвучали довольно мрачные слова апостола. «Но все меня оставили». В какое время? Во время предварительного разбора его дела. Окончательный суд еще не был произнесен. Как говорит Иоанн Златоуст, апостол Павел в этот раз был судим и осужден за обращение виночерпия Неронова. Было ли это так? Трудно сказать. Одно нам ясно, что суд над апостолом был и был суровый суд. Защитники апостола не появились, оказать старцу своим свидетельством своевременную помощь. Они, не только его соработники, но и, возможно, его друзья, неверующие, а таковых он имел, о чем свидетельствует нам стих 31, Деяния святых апостолов 19, сделали это не по неприязни к апостолу, а по страху необузданного Нерона, пред которым ничто законное не имело цены. Они не надеялись чем-то помочь апостолу, а себя предали бы в руки смерти, почему и удалились. Мы не будем больше говорить о его друзьях неверующих. Вспомним тех, кто имел общение с ним по вере. Во втором послании к Тимофею 1:15 апостол упоминает: «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Далее, в главе 4, 10 стихе, апостол сообщает: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». А ведь было чудное время. Апостол Павел говорил о Димасе как о своем сотруднике, Филимону 23. А теперь, не устояв, убоявшись мучений и смерти, убежал. Он возлюбил покой, жизнь безопасную и тихую. Захотел лучше наслаждаться дома. А может, словами «возлюбил нынешний век» апостол говорит о Димасе как о личности, уповающей на богатство неверное? Одно ясно нам. Димас, бывший сотрудник апостола, оставляет его. Нечто весьма похожее испытывали и будут испытывать мужи веры. Например, псалмопевец Давид с горечью говорит: «Друзья мои и искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали». Псалом 37:12. К сожалению, должен сказать, что даже при более благоприятных обстоятельствах не всегда и не все поддерживали его. Филиппийцам 4:15. Тем более в настоящее время. Время тяжкое. Конечно, Лука, который в то время был с апостолом, стих 10, и ожидание Марка и Тимофея позитивно сказывалось на Павле. И даже Анисифор с большими трудностями нашед апостола Павла, радовался вместе с ним, не боясь и не стыдясь уз апостола. 2 Тимофею 1:16-18. Да, Бог может радовать и ободрять нас через своих служителей, что и испытал апостол в свое время. Но здесь пришло такое время, когда те, кто смог бы быть свидетелем в пользу апостола во время предварительного следствия, исчезли. К этому весьма печальному явлению прилагается и еще одно. В стихе 14 и 15 с горечью апостол заявляет: «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Имя Александр было весьма популярно в то время, поэтому апостол выделил эту личность, говорит о ней как о Александре Меднике. Что это за личность? Во-первых, трудно поверить, чтобы этот Александр и Александр, упомянутый в Деянии апостолов 19:33, представляли одно и то же лицо. Возможно, что Александр Медник упоминается апостолом в первом послании к Тимофею 1:20. Одно ясно, что этот Александр сделал апостолу много зла, по причине которых апостол многократно страдал. Из всего этого видно, что тяжелое положение последних дней апостола Павла усугублялось не только отсутствием поддержки со стороны близких ему людей, но и оппозицией в лице Александра Медника. И вот нам важна реакция апостола Павла на все это. О тех, кто его оставил, он говорит так: «Да не вменится им», стих 16, то есть этим апостол показал к ним отеческое милосердие. Он понимал, что они сделали так потому, что боялись, и он не осуждал их, желая, чтобы они не были осуждены за это Господом. С другой стороны, упоминая о том, что сделал ему Александр Медник, апостол говорит: «Да воздаст ему Господь по делам его», стих 14. Как будто бы это звучит как проклятие. Было ли это так? Быстрее всего нет. Это не было проклятием невоздержанного человека, но утверждением, заявлением на то, что есть Бог, и апостол это знает, который в свое время спросит с каждого, в том числе и с Александра Медника, за то, что они сделали. В данном случае с Александром взыщет Бог, а не человек. Как раз это и утвердительно заявляет апостол Павел. Итак, апостол, реагируя на отступление от него близких, обращается к ним с отцовским милосердием, а к тому, кто сделал ему много зла, напоминая о правдивом суде Божьем. Но мрачная картина последних дней апостола Павла исчезает. Есть тот, кто сможет развеять любой мрак и вселить луч надежды в сердце оставленного всеми человека. Именно это испытывает здесь апостол Павел. Он радостно заявляет: «Господь же предстал мне и укрепил меня». Стих 17. Каким путем? Мы не знаем. Знаем только, что Бог для этой цели пользуется многими способами. На фоне оставления близкими, явление Божье воссияло апостолу с необыкновенной силой. И действительно, чем темнее ночь, тем ярче звезды. После укрепления Богом апостол с уверенностью заявляет, что Бог избавит его от всякого злого дела, стих 18, от львиных челюстей, стих 17, то есть не освобождение от тюрьмы, а от всякого греха. Иначе говоря, не даст мне Господь расслабнуть пред физической смертью, то есть не попустит мне отойти из здешней жизни достойным осуждения. Бороться с грехом и не пасть значит избавиться от льва дьявола. И это последнее избавление для апостола важнее первого физического. Быть сохраненным для Царствия Божия – вот цель апостола. Суммируя все сказанное в этом послании, находим удивительное действие благодати Божьей не только в словах истины апостола Павла, но и в его жизни. В конце послания, в 22 стихе, апостол говорит: «Благодать с вами». Не желает ли апостол, чтобы и мы тоже в такой же степени испытали благодатное действие Божье в нашей жизни? Да поможет нам в этом всемогущий Бог.